слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. С вами я, Елена Андреева, и Дубровская Елена Владимировна. Здравствуйте. Режиссер, сценарист, автор проекта «Киноуроки в школах России». Ну, автор я не одна. Ну, это радует. Да, здравствуйте. Да. Елена Владимировна, вот наш главный редактор очень часто любит вспоминать слова дедушки Ленина, который говорил давно-давно, что одним из важнейших искусств для нас является кино. И вот тема нашей беседы, мы сегодня собрались, кстати, по поводу того, чтобы поговорить о воспитании человека, это основные ценности в современном мире. Так вот, что значит кино для детей, для воспитания в современном мире? Ну, давайте начнем с того, что дедушка Ленин был прав. И когда мы говорим, кино воспитывает или не воспитывает, глупости все это, кино влияет. И это надо понимать, да? Оно в любом случае влияет. Кино не может не влиять, потому что это настолько такие синтезированные все виды искусства, и музыка, и слова, и оценки, которые создают вот эту атмосферу, которая обволакивает человека. Кино влияет. Теперь мы поговорим о том, как оно влияет. Да? Если у нас есть гедонистическое искусство, то у нас есть, значит, и негедонистическое искусство. Давайте его назовем гуманистическим, созидательным, давайте его назовем полезным. То есть есть развлекательное искусство. Ну, понятно, искусство развлечения, которое все любят, и здорово. А есть все-таки искусство, как мы говорим, полезное и неполезное. Что такое полезное искусство? Вот здесь нам надо сойтись вот в этом понятии полезного искусства, чтобы потом понимать, о чем мы разговариваем. То есть полезное искусство – это то искусство, которое вызывает в человеке лучшие человеческие качества. Это искусство, которое, вызвав в человеке лучшие человеческие качества, побуждает его каким-то действием, таким же прекрасным, человечным. Вот если, посмотрев фильм, хочется повеситься, давайте решим, что это не полезное искусство. Но если мы с вами посмотрели фильм, и нам хочется измениться в лучшую сторону, изменить мир вокруг себя в лучшую сторону, то это полезное искусство. Вот как только мы все поделили, то тогда очень просто сказать нашим деятелям искусства: господа, все здорово, только давайте думать о том, что искусство все-таки влияет. И вы берете на себя ответственность за то, как оно влияет. Вот говоря о том, как оно влияет на детей, представьте, оно влияет на взрослых. А ребенок, неокрепший человечек, да, совершенно разные дети, с разной психикой, разной нервной системой, с разной гибкостью внутренней. Как на него влияет это? Это же просто... Ну вот я понимаю, отсюда и появился этот проект «Киноуроки в школах России». Да. Вот давайте об этом подробнее. Давайте. Когда мы разобрались с искусством, мы поняли, что если кино влияет, и на детей особенно влияет, то значит, что сегодня в жизни самое ценное? Вот самое ценное. Чем мы будем мериться с вами в будущем? Ни границами, ни государством, ни оружием. Чем мы будем мериться? Мы будем мериться человеческими качествами, потому что это лежит в основе всего, любого процесса, лежит вот те качества, которыми обладает человек. И сегодня нет ничего актуальнее и ничего важнее, чем воспитать в человеке вот эти лучшие человеческие качества, ценности, честность, мужество, справедливость, доброту, милосердие, бескорыстие, то, что делает человека человеком. И когда мы поняли это, то мы написали 99 человеческих качеств, 99 вечных ценностей. Почему 99? Потому что 99 месяцев обучения в школе, с 1 по 11 класс. Мы разбили их по классам, 1, 2, 3, 4 и так далее, все качества, ну, от простых до более сложных. И решили, что на каждое качество должен быть художественный фильм, но короткий метр, не полный, потому что, чтобы мог провестись по нему урок. и назвали это киноуроки. Киноуроки – это не кино. Мы всегда говорим киноуроки, мы не кино снимаем. Это система воспитания. Это три единства киноурок. Это просмотр фильма. На уроке самом разбор этого качества человеческого, которое заложено в фильме. И потом социальная практика – это общественно полезный труд, закрепляющий это человеческое качество. И вот таким образом наша задача – снять 99 фильмов и построить систему воспитания. У нас нет сегодня государственной системы воспитания. И это очень важно, потому что в современных школах, я даже услышала это в одном из ваших фильмов, дети могут рассуждать так, наверняка это слышали от взрослых, от своих родителей, что да вообще никому ничего не должен. Ну, о чем вы говорите? Я вот суперзвезда, и вокруг меня все тут пляшите. Вообще, то, что вы сказали, это, наверное, самый большой краеугольный камень. Это ответственность. Кто кому что должен и кто за что ответственен. Мы разговариваем с детьми. Вот прежде чем и делать киноурок, и снимать фильм, мы разговариваем с ними. И когда я спрашиваю, ребят, почему Достоевский сказал, мы все ответственны за все, всех и каждого. Насколько это вам сейчас актуально? И потом, по поводу киноуроков, очень просто им объяснить. Вот смотрите, я не могу вас заставить быть честными. Ну, точно не могу, никто не может. Потому что сам человек решает, быть ему честным или не быть. Но что я могу сделать? И вот вся команда, огромная команда киноуроков в школах России может сделать. Это познакомить его с понятием честности. Снять фильм, когда любой человек, который забрался как угодно, может стать честным. У каждого есть шанс в результате стать честным, согласитесь? После этого понять, что честность в этой жизни, насколько она вообще нужна, важна в этой жизни, и что она дает, да? Я не говорю о материальных вещах, я говорю вот совершенно о другом. А потом, когда вот ты уже все знаешь, точно твой выбор, вот любого ребенка уже выбор, быть тебе честным, в какой ситуации не быть, или вообще всегда быть честным, или лгать. Но вот когда ты уже этот выбор сделал, вот тут ты ответственен за этот выбор. И эту ответственность тебя никто не снимает. Она автоматическая. Поэтому мы на киноуроках, мы тебя познакомим, что такое милосердие. Чем милосердие отличается от сострадания, ты будешь знать. Ты будешь знать, что вначале возникает, чувство долга или ответственность. Ты будешь знать, из чего состоит понятие честь. Что такое благородство, из чего состоит, из каких понятий состоит благородство. Ты будешь все знать о понятиях, а потом твой выбор выбирать, быть тебе благородным или равнодушным, наглым. Ну вот потом точно уже ответственность. Там уже никуда от нее не оденешься, от этой ответственности. Замечательные задачи, и это же кино не является массовым и не является рейтинговым. Это все-таки воспитательные функции. Воспитательные. И я знаю, что они снимаются в разных городах России. Да. Почему? Вот откуда такая идея? Это у нас руководитель проекта, в общем-то, человек, который придумал, Виктор Александрович Меркулов. Он тут подумал о том, что раз проект народный, и на такой-то проект денег точно никто не даст, но и не надо. Это очень важно, что не надо, потому что государство – это мы, и мы должны все менять в этой жизни. Поэтому народный проект – это когда за тобой стоят миллионы детей. А каким образом? Вот мы приехали в Костромскую область. Костромская область выбирает из таблицы понятие «честь» и говорит, мы очень хотим, чтобы все знали, что Сусанин наш. Мы очень хотим, чтобы все знали, какие у нас вообще потрясающие кадеты. Мы говорим, да пожалуйста. Знаете, мы снимали, когда в деревне Сусанина храм, вот, который там музей Сусанина. Знаете, что этот храм расположен, написан на картине Саврасова «Грачи прилетели». Представляете, какое место, какая локация. И вот, чтобы этот фильм был создан, вся Костромская область, все 270 школ Костромской области собрали макулатуру. То есть каждый ребенок, который нес там 2 килограмма бумаги, он знал, что это его вклад в тот фильм, который будет про честь, в который будет прославлять Костромскую область, и вся страна увидит, как живут дети в Костромской области. Помимо того, что там заложено понятие «честь», мы же знакомим Россию друг с другом. Откуда дети на Сахалине знают, как живут дети в Ярославской области, да? Или как Псковская область знает, как живут дети в Башкирии, а мы их знакомим через киноуроки. Поэтому каждый фильм снимается на макулатуру, дарится всей стране, то есть дети, являясь сопродюсерами фильма, делают себе воспитательную работу в стране. Ух ты, прям аж дух захватывает, да вот же. Вот, честно говоря. Это правда, это вот такой, такой вот масштабный проект, он просто, не знаю, силище. Я когда после просмотра фильма увидела титры, и где было написано, что вот фильм собрано средства, это длинный-длинный список каждой школы. И учителей я была вот просто поражена. А вы знаете, как дети поражены? А вы знаете, как они гордятся своим фильмом? То есть, когда премьера, дорожка ковровая, и дети, кто собирал макулатуру, идут как сопродюсеры фильма по этой дорожке. И вот когда идут титры, они все встают и хлопают до последнего титра. Они точно понимают, это наш фильм. Понимаете? То есть они в основе того процесса созидания, который вот рождает этот фильм. И вот если у нас дети будут вот таким образом расти и уже начинать вкладывать свой вот эти 2 килограмма макулатуры в такое большое дело и видеть плоды своего труда, так мы же действительно тот народ, который победить нельзя. А мы и есть такой народ, который победить нельзя. И мы все поменяем, поверьте. Мы же видим, как это работает. У нас прошли научные исследования, у нас мы увидели, как ценностные ориентации детей меняются при вот этой системной работе. И они же начинают с уважением относиться и к другим фильмам. Они же видят, что вот те школы также собирали. Вчера «Эра» прошла, 12 апреля, день космонавтики, «Эра». По 10 школ от 26 регионов собирали макулатуру на этот фильм. Калмыкия, мы все и калмыки. Они там везде уже посты, там наши школы калмыцкие есть. Вы знаете, как это здорово? Они же все объединяются в этом. Это действительно здорово. Так как мы находимся на Народном славянском радио, да. Я думаю, что наши слушатели, у них возникнет такой вопрос. А вот что касается народных традиций, как это вот в ваших фильмах отражается? Ведь детям необходимо знать корни-то свои. Мы тоже очень любим в фильмах отражать народные традиции. Естественно, если позволяет и сценарий, но сейчас я в сценарии стараюсь обязательно вводить народные традиции. Они разные, у нас страна большая. Фильм снимали мы от Башкирии «Песня ветра», мы сняли легенду башкирскую про Курай. Мы снимали фильм в Мордовии. Я познакомилась с потрясающей этнодеревней в Мордовии, с бабушками, которые чудеснейшим образом поют мордовские песни. Там звучат эти песни. Там звучит песня Кукрыниксов Горшенева и мордовские песни. И вот это сочетание, оно какое-то невероятное, знаете. Птица и ненармунь, как символ Мордовии. То есть мы вводим вот эти вещи, которые обязательно должны вот для детей важны. И не важно, что это вот Мордовия, а это Чувашия. Вот сейчас вот мы тоже едем снимать тоже в этнодеревню в Чувашии, в Ясно. И там тоже будет очень много отсылок к народным традициям. Неважно. Вы знаете, они очень похожи. Мы увидели, что там есть и в легендах, и в орнаменте, в узорах. Вообще очень много похожего. Здорово. Это интересно даже сравнивать. Раз заговорили о том, что сейчас происходит, то о планах поделитесь с нами. Планы. Дальше? Планы. Вот прям сегодня еду снимать кино в Чувашию. «Три солнца», понятие уважения, уважение к людям, которые тебя окружают, уважение к взрослым, к старшим. Фильм для начальной школы. После этого мы едем в Башкирию снимать фильм «Батыр». Это мы снимали для Башкирии для начальных классов, но Башкирия опять собирает вся макулатуру для того, чтобы снять фильм для старших классов «Батыр». То есть фильм зашел очень сильно. А нас ждет фильм «Школьные ботаны». Этот фильм будет сниматься в Московской области. Очень надеемся, что в Дубне, Наукоград. Этот фильм имеет такое понятие, как целеустремленность, и будет посвящен детям, которые решили заниматься фундаментальной наукой. Такие дети есть. Их мало, они есть, они очень большая ценность, и нужно к ним определенные отношения у других детей выработать. Вот такой фильм будет. Это действительно здорово. Это правда. И самое вот такое важное событие – Крым. Сейчас собирает весь Крым бумагу на свой фильм. Фильм будет сниматься от Крыма тяжелый. Но у нас есть задача. Прям вот задача поставленная. И мы очень поддержали эту задачу. Нас попросили, чтобы все дети в стране знали, что Крым никогда не был не наш. Что Крым всегда был и остается Россией. Вот это задача для съемок фильма «От Крыма», чтобы каждый ребенок понимал, что Крым всегда Россия. И фильм будет называться «Навсегда». Вот я смотрела ваши фильмы, вот некоторые фильмы без слез смотреть нельзя совершенно. Это горе горькое. Вот плачем на съемках, плачем на постпродакшене. И то, что вот даже сейчас слышу, уже думаю, вот тут надо сдержаться, надо нормально. У нас такой, мы все плачем нормально. Вот, я понимаю, что сейчас послушают дети вот в других городах России, увидят эту программу и скажут, а мы тоже хотим. Вот что для этого нужно сделать? Ничего особенного. Во-первых, любой педагог может заниматься по киноурокам. Это система. Фильмы просто так не работают. Это все работает только в системе. Сегодня на киноуроки.рф на сайте, это по-русски пишется, киноуроки.рф, есть уже, там все есть. Фильм, методическое пособие, учитель регистрируется, конкурс социальных практик, вот эти общественно полезные дела для всех. Все есть. Сегодня 47 тысяч педагогов занимаются, то есть вот уже занимаются. 72 региона. От 30, по-моему, 7 регионов уже есть фильм. Ну, есть регионы, которые еще, конечно, не подключились, еще пока фильм не имеет свой, но все впереди. И каждый педагог, если имеет желание, он уже может хоть завтра заниматься. Замечательно. Тем более, вот вы смотрели «Лошадку для героя», я слышала. Да, да, да. А «Лошадку для героя» в мае, к 9 мая, вот она пройдет по всем школам страны. Будет проведен урок, да. Да, я тоже вот хочу сказать, что уважаемые учителя, преподаватели школ, обратите внимание на этот фильм «Лошадка для героя». Это к 9 мая. Это такой фильм, который у детей действительно может вызвать ту реакцию, которую порой не могут донести учителя и взрослые. Недавно вот буквально совсем прошел фильм «Стеша» по всем школам страны. Там такое понятие «экология снаружи, экология внутри». Знаете, когда девочка выросла среди природы, любви, вообще вот когда она любую лисичку может обнять, и она приезжает в город первый раз в своей жизни, и вот этот контраст, очень тоже интересный фильм «Стеша», тоже прошел по всем школам, сейчас идут социальные практики очень интересные. Елена Владимировна, приглашайте наших слушателей и зрителей на свои просмотры. Расскажите, где можно увидеть, узнать о ваших фильмах. Ну и есть возможность также обратиться за помощью, которая необходима в данное время проекту «Киноуроки в школах России». Помощь, она всегда необходима. И даже мы не говорим сейчас о материальной помощи. Нужна поддержка. Очень нужно сегодня действительно актуализировать тему того, что человеческие качества – это самая большая ценность не только в нашей стране, но в мире. И вы знаете, я искренне считаю, что это должно идти из России. У нас сейчас фильмы передали, все фильмы в Минск. Мы, русскоязычные школы за рубежом занимаются по проекту «Киноуроки». Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы они переведены, очень многие фильмы уже переведены. То есть вот эти ценности, вечные ценности, о которых мы говорим в фильмах, но в современных условиях в фильмах, да, мы говорим об этих ценностях. Очень важно, чтобы это пошло из России. Я уверена, что Россия имеет такую миссию миру рассказать, что самое главное – это воспитать человека. Потому что все остальное – это люди решают быть в войне, или быть голоду, или засухе, или чему-то. Это все решают люди. Но если человек обладает великими качествами, великолепными качествами, созидательными качествами, то ничего этого не будет. И вот эту ценность мы должны говорить везде просто, что вот она ценность. Это будет самая большая помощь. И это задача взрослых. Да, потому что это задача говорим, взрослых. Мы говорим о том, как влияют фильмы на детей, конечно, что они получают. Но это же идет опять через взрослых. Это задача взрослых. Вот это говорит, да. Мне очень хочется, чтобы родители, учителя... мы должны в России поднять флаг того, что самое важное сегодня человеческие качества. Цифровизация нас просто поглотит всех, если мы это не скажем. Вот, поэтому очень буду рада. Спасибо. Киноуроки.рф, там есть все фильмы, есть все методические пособия, есть все для того, чтобы проводить киноуроки в своих школах. Спасибо. Спасибо вам. Благодарим, Елена Владимировна. Напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. И сегодня я беседовала с Дубровской Еленой Владимировной, режиссером, сценаристом, одним из авторов проекта «Киноуроки в школах России». Да. Спасибо. До свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!